После обеда приехал председатель колхоза Вениамин Александрович. Было ему чуть за 30. В стареньких джинсах, модной коротковатой куртке, по-мальчишески подвижной и непоседливой, он сначала вызывал улыбку. Люди никак не могли привыкнуть ни к его странноватой для должности одежде, ни к тому, что он не кричал, и что ни разу не слышали, чтобы ругался матом. Ко всем обращался только на «вы» и по имени-отчеству. Помнится, Яков Тихонович предсказывал, что нового председателя горластые колхозники съедят в один присест, даже жевать не станут. Но не тут-то было. Не то, что съесть, даже слегка пожевать не смогли. Характер у Вени оказался крепкий. Вежливым, тихим голосом он мог разговаривать так, что даже самых отчаянных, запойных мужиков, которых сам черт не брал, кидало в пот. Памятный ночной разговор, который происходил прошлой осенью, помог Ивану проникнуться к председателю доверием. Была, чувствовалась Вене внутренняя непоказная сила, на которую можно надеяться и опереться при случае. Но сейчас, после всего, что произошло за эти дни, после стычек с отцом, Иван не хотел встречаться, а тем более разговаривать с председателем. В этом нежелании смешивалось все, и собственная неудача, даже семенной хлеб не смогли убрать полностью до дождя, и понимание, что со звеном дело не ладится, и что сам Веня, так же, как и отец, не может еще изменить сложившихся обстоятельств, которые давят на него, на Ивана и мешают работать так, как хочется. Об этом он думал, когда увидел подъехавшую красную Ниву и вышедшего из нее Веню. Неторопливо вытер ветошью руки и пошел навстречу. «Здравствуйте! Ну как, Иван Яковлевич?» Председатель смотрел на него внимательно, цепко, словно приценивался. Иван приготовился услышать слова, которые ему говорил отец. Легко, мол, вещать с трибуны и так далее. Но Веня молчал. «Сами, наверное, знаете, чего рассказывать?» «Про хлеб я знаю. Я спрашиваю про настроение». «Какое уж там настроение?» Иван махнул рукой. «Так, значит, настроения нет». «Ладно, подождите минутку. Поздороваюсь с механизаторами и поедем». «Куда?» «Поля смотреть, Иван Яковлевич. Уборка еще не кончилась, а жизнь тем более. Подождите». Веня ушел под навес. Было слышно, как он негромко поздоровался с мужиками, что-то им сказал, они засмеялись. Иван стоял под редким нудным дождиком, ждал и едва сдерживал желание со злостью плюнуть себе под ноги, выматериться, послать всех куда надо и спокойно вернуться к своему комбайну. И ничего больше, кроме своего комбайна и самого себя, не знать. Пусть хоть земля рушится. Но сам же и понимал, что сделать это, как бы ему ни хотелось, он уже не сможет. Слишком много сил и нервов успел он вложить в звено. Пока неосознанно, неясно, но уже догадывался. Со всеми с ними, с четверыми, несмотря на первую неудачу, что-то произошло. Они поняли свою силу, ощутили, пока с краю, ее вкус. Дальше эта сила будет крепнуть и множиться. Иначе быть не может. Иначе зачем все? Надо только подождать. Чуть передохнуть и перетерпеть. Не заходя под навес, Иван продолжал стоять под дождиком и смотрел на деревню. Отсюда, с небольшого бугра, она виднелась, как на ладони. Взглядом отыскал крышу своего дома, покрытую железом, и выкрашенную в яркий зеленый свет. Даже сейчас, в дождливой моросе, она была нарядной и светлой. Иван, когда выдавалась свободная минута, старательно обихаживал свой дом. Сделал крыльцо, украсил ставни деревянными кружевами, поменял штакетник, выкрасил его. Но едва только начиналось распутиться, штакетник забрызгивали грязью проходящие машины. Именно о штакетнике подумал он сейчас, глядя сверху на деревню. Сколько его ни крась, он все равно будет грязным, пока не приведется в порядок дорога. Так и в жизни. Сколько ни пытайся быть честным в мелочах, все равно это ничего не изменит, если не будешь честным в главном, в том деле, которое тебе написано на роду. А ему написано на роду вечная забота о земле, которая лежит вокруг. Не только посеять на ней и убрать, но и сделать саму землю, жизнь на ней красивей. Хорошие, простые и понятные мысли приходили к Ивану. Работа, думал он, важна не только гектарами и центнерами, но и тем, что за ними стоит. А стоит за ними новое лицо Белой речки. Словно наяву увидел он широкие, асфальтированные улицы, красивые, нарядные дома и, главное, людей. Такими, какими их всегда хочется видеть. Лучше, чем они есть сейчас. Он все не заходил под навес, продолжал стоять под дождиком, и ему казалось, что ноги прочнее и крепче чувствуют под собой твердую опору. Дождался председателя, они сели в машину, и Нива, похожая на красного юркого жучка, поползла за околицу на полевую дорогу. Веня сидел за рулем уверенно, машину вел легко, как заправский шофер, и в то же время успевал быстро взглядывать на Ивана. Затянувшееся молчание и быстрые оценивающие взгляды раздражали. Лучше бы уж выговор или крик, было бы легче. Но Веня молчал. Из-под колес разлеталась грязь, и мелкие мутные капли попадали на ветровое стекло. «Что же вы молчите, Вениамин Александрович?» «Да я все случай вспоминаю со вчерашнего дня. Пацаном еще был. Как раз с личным хозяйством начали прижимать. Больше одной свиньи держать не полагалось. А у нас 5 гавриков, и батя с войны без ноги пришел. Учетчиком работал. Сам понимаешь, какие капиталы у учетчика. Короче говоря, ведет он к нам какого-то районного уполномоченного ночевать. А 2 наши свиньи на улице пасутся». Иван все удивленней смотрел на председателя, а тот, словно ничего не замечая, продолжал. Открывает батя ворота, а они в ограду. Он сначала растерялся, а потом сообразил. Одну пропустил, а вторую пинает деревяшкой и уполномоченному жалуется. Повадилась вот соседская свинья, лезет и лезет. Веня невесело усмехнулся. «Как сейчас вижу. Недавно сход проводили, чтобы люди личным хозяйством занимались. Но вкус-то у них уже отбили. Понимаете, Иван Яковлевич?» «Это я понимаю. Только к чему вы?» «Не догадался. А я вот догадываюсь, о чем ты думал. Думал ведь так. Кто Прокошина воспитал, тот пусть с ним и мается. Кто приучил за гектары деньги платить, а не за урожай, тот пусть и выправляет дела. Кто людей распустил, деревню обезлюдил, тот пусть и мается. Главная наша беда, Иван Яковлевич, в том, что мы хорошо знаем прошлые ошибки и знаем их частенько. не для того, чтобы по новой не делать, а чтобы все на них сваливать. У меня тоже иногда такое бывает. Взять бы старого председателя за грудки и набить ему морду. Но от этого ровным счетом ничего не изменится. Переделывать и хозяйствовать по-новому нам больше некому. Не сделаем, землю псу под хвост пустим. Вот так и настраивайтесь. Хотите что-то изменить? Докажите, что звено выгодно на деле. Где-то читал? Мало объяснить мир. Надо его переделывать. Я, наверное, сумбурно и неясно говорю. Нет, я все понимаю. Иван пошевелился на своем сиденье, откинулся и стал смотреть в боковое стекло на медленно проплывающее мимо хлебное поле. Я хорошо понимаю, Вениамин Александрович. Вот и прекрасно. Больше к этому возвращаться не будем. А неудачу вашу возьмем в помощники для опыта. Вот и приехали. Веня остановил машину на краю хлебного поля, открыл дверцу и вышел из кабины. Иван поспешил за ним. Думал ведь так.